которые лежали на самом верху. Открыла было рот, чтобы что-то сказать, но перехватила суровый взгляд Паддингтона и промолчала. «Тебе понадобится не меньше 4 машин», — продолжала она деловым тоном, возвращаясь на свое место за стойкой. «Хорошо, что сегодня народу немного. Я устрою тебя в самом конце, где ты никому не помешаешь. 11-я, 12-я, 13-я и 14-я машины». Она внимательно посмотрела на медвежонка. «Ты знаешь, как с ними обращаться?» «Кажется, да», — ответил Паддингтон, пытаясь припомнить все, что слышал от мистера Крубера. «Ну, если что будет непонятно, там на стенке висит инструкция». Тетенька подала Паддингтону 8 маленьких тюбиков. «Вот тебе стиральный порошок, по 2 тюбика на каждую машину. Его надо засыпать в специальное отверстие на крышке, когда загорится красная лампочка. 11 шиллингов 4 пенса, пожалуйста». Паддингтон отсчитал деньги, поблагодарил тетеньку и покатил тачку в дальний конец прачечной. Стараясь пореже наезжать на чужие ноги, он успевал таки поглядывать по сторонам. Все было в точности так, как описывал мистер Крубер. У стен гудели белые блестящие стиральные машины, а посередине тянулись 2 ряда стульев. В машинах были специальные окошечки, и Паддингтон успел разглядеть, как там, в мыльном водовороте, крутится белье. Все это ужасно понравилось медвежонку, и ему не терпелось поскорее самому приняться за стирку. Прежде всего он вскарабкался на стул и прочитал инструкцию. Потом вывалил содержимое тачки на пол и рассортировал на 4 кучки. Свитера мистера Карри попали в одну машину, а вещи Браунов — в 3 других. Впрочем, очень скоро Паддингтон начал жалеть, что поблизости нет мистера Крубера, который дал бы ему мудрый совет. Во-первых, на передней панели машины оказалась какая-то непонятная ручка с надписями «Горячая вода» и «Теплая вода». Паддингтон понятия не имел, что это значит, но, поразмыслив, выбрал горячую, решив, что так надежнее. Потом возникла проблема с порошком. Уследить за 4 машинами сразу было очень трудно. Тем более, что всякий раз приходилось влезать на стул. Едва Паддингтон успевал заправить одну, красный огонек вспыхивал на другой, и первые 10 минут он только и делал, что метался между 4 отверстиями, непрерывно подсыпая в них порошок. Не обошлось и без неприятностей. Он случайно сыпанул порошка в 10-ю машину, и пена полезла через край. Но старушка, которая там стирала, совсем не рассердилась и объяснила, что уже всыпала 2 полных тюбика. Паддингтон несказанно обрадовался, когда наконец-то все красные лампочки погасли, и он смог сесть на стул и передохнуть. Медленное кружение белья действовало убаюкивающе, а все утро прошло в тяжких трудах, поэтому Паддингтон и сам не заметил, как уснул. Вдруг кто-то потряс его за плечо. Рядом стояла толстая тетенька-заведующая. «Что у тебя в 14-й машине?» — тревожно спросила она. «В 14-й?» — Паддингтон развернул свой список. «Свитера, кажется». Толстая тетенька в ужасе воздела руки. «Элси, поди-ка сюда!» — кликнула она свою помощницу. «Ты знаешь, что натворил этот мишка?» Он по ошибке сунул свои свитера в 14-ю. «Совсем не по ошибке, а вовсе даже специально!» — возмутился Паддингтон. И потом он с тревогой поглядел тетеньке в лицо. «Это не мои свитера, это свитера мистера Карри». «Раз так», — сказала тетенька, поспешно выключая машину, — «надеюсь, он худой, как спичка, и длинный, как палка». Паддингтон огорчался все сильнее и сильнее. «Нет, к сожалению, мистер Карри совсем маленького роста». «Жаль», — сочувственно проговорила тетенька, «потому что свитера у него теперь длинные и узкие. Ты их выстирал в горячей воде, а шерстяными вещами этого ни в коем случае нельзя делать. Это же в инструкции написано». Паддингтон сокрушенно наблюдал, как тетенька вытаскивает из машины мокрую груду шерсти. «Что скажет мистер Карри?» — вздохнул он, никому конкретно не обращаясь, и снова опустился на стул. Надо сказать, что насчет свитеров совесть у него была не совсем чиста с самого начала. После истории с кухонным столом Паддингтон побаивался встречаться с мистером Карри лицом к лицу, поэтому улучил момент, когда того не было поблизости, и украдкой проскользнул в кухню. Свитера лежали возле раковины, но определить, надо или не надо их стирать, было совершенно невозможно. У Паддингтона еще тогда появилось нехорошее чувство, что, скорее всего, не надо. А теперь оно переросло в уверенность. Беда никогда не приходит одна. Паддингтон это уже не раз замечал. Так вышло и на сей раз. Из одной машины вдруг донеслось непонятное жужжание. Паддингтон удивленно вытаращил глаза. Раздалось несколько громких щелчков. Белье закрутилось, точно подхваченное вихрем, и вдруг совсем пропало. Осталась лишь зияющая дыра. Медвежонок подскочил от испуга и уставился на то место, где секунду назад стирались его простыни и скатерти. Случилось что-то очень странное, в чем надо было немедленно разобраться. Недолго думая, Паддингтон повернул ручку и открыл дверцу машины. Дальше все произошло так быстро, что он и ахнуть не успел. Из открытой дверцы вылетела струя горячей мыльной воды, которая едва не смыла прочь его драгоценную шляпу. Паддингтон опрокинулся на спину, и в ту же секунду на него плюхнулся целый ворох мокрого белья. Паддингтон неподвижно лежал в мыльной луже, а кругом кричали, вопили и ахали на разные лады. Несчастный мишка закрыл глаза, зажал уши и приготовился к самому худшему. «В нашей прачечной, похоже, что-то стряслось», — рассказывала миссис Бёрд. Когда я проезжала мимо, там стояла целая толпа, из дверей хлестала вода, и повсюду летала мыльная пена.